Глава 13. Хозяин коровы явился примерно через час, когда ураган начал стихать, и дождь ненадолго прекратился. Мужчина был босой, в выленивших хлопчатобумажных шортах, в застиранной майке с надписью «Чикаго Буллс». Звали его Марко, и настроен этот Марко был решительно. Отослав мальчика, он вступил в жаркий спор с Живи и Милтоном по поводу стоимости погибшей коровы. Милтона больше заботила потеря самолета, а Живи — сломанное запястье. Нейт, стоя у окна, размышлял о том, как это он в сочельник оказался посреди безлюдной бразильской топи, в вонючем коровнике, весь перемазанный коровью кровью. И почему слушает, как спорят на незнакомом языке трое мужчин, и благодарит Бога за то, что остался жив? Ясного ответа на этот вопрос он дать себе не мог. Судя по виду пасшихся неподалеку животных, цена корове-страдалице была невелика. «Да расплатимся мы за эту проклятую животину», — сказал он Живи. Живи спросил у хозяина, сколько тот хочет в качестве компенсации, и получил ответ — 100 реалов. «Карточки American Express он принимает?» — поинтересовался Нейт. Но его шутку не оценили. «Я заплачу», — примирительно сказал он. «$100». Да, он заплатил бы и вдвое больше, только бы Марко успокоился. Когда с делами было покончено, хозяин фазенды превратился в гостеприимного хозяина. Повел их в дом, где маленькая босая женщина, готовившая обед, приветствовала их широкой улыбкой. По понятным причинам в Пантанале не привыкли к гостям. А когда выяснилось, что Нейт прибыл из самих Штатов, тут же послали за детьми. У мальчика с хворостиной оказалось два брата, и мать велела им посмотреть на Нейта, потому что он американец. Собрав у мужчин рубашки, она замочила их в тазу, наполненном дождевой водой с мыльным порошком. Сидя за маленьким столом, полураздетыми и нисколько при этом не смущаясь, они ели рис и черные бобы. Нейт гордился своими накачанными бицепсами и плоским животом. У Живи был налитой торс солидного тяжелоатлета. Фигура бедняги Милтона свидетельствовала о быстром приближении к среднему возрасту, но его это, похоже, ничуть не волновало. Разговаривали за обедом мало. Слишком свежо было воспоминание о пережитом ужасе. Дети сидели на полу у стола, поглощали пустой рис с хлебом и не спускали глаз с Нейта. В четверти мили от дома протекала небольшая речушка, и у Марка была моторная лодка. До реки Парагвай на ней надо плыть 5 часов. Может, бензина у него даже и хватило бы, но троих лодка все равно не выдержала бы. Когда небо расчистилось, Нейт вместе с детьми пошел к покалеченному самолету, чтобы забрать из него свой кейс. По дороге он учил их считать до 10 по-английски, они его по-португальски. Это были славные мальчики, жутко робкие поначалу, но они тут же привязались к Нейту. «Сегодня сочельник», — напомнил он себе. «Интересно, посещает ли Санта-Клаус Пантанал?» Не было похоже, чтобы кто-то здесь ждал его. На гладком срезе пня, росшего во дворе, Нейт аккуратно распаковал и собрал свой спутниковый телефон. Тарелка, принимающая антенны, имела площадь не более квадратного фута, а само устройство было размером с портативный ноутбук. Их соединял провод. Нейт включил питание, вставил карточку со своим идентификационным номером и номером программной команды, после чего стал медленно вращать антенну, пока она не поймала сигнал спутника, находившегося на высоте сотни миль над Атлантическим океаном, где-то в районе экватора. Сигнал оказался мощным, что подтвердил устойчивый зуммер. Марко и все его семейство еще теснее сгрудились вокруг Нейта. Интересно, видели они когда-нибудь обычный телефон? Живи выдал ему номер домашнего телефона Милтона в Корумбе. Нейт медленно нажал кнопки и, затаив дыхание, стал ждать. Если телефон не сработает, они будут вынуждены праздновать Рождество с Марко и его домочадцами. Дом маленький. Нейт подозревал, что спать ему придется в коровнике. Восхитительно. Его план состоял в том, чтобы отправить Живи и Марко на лодке. Сейчас почти час дня. До Парагвая 5 часов пути. Значит, они доберутся туда еще засветло, при условии, что хватит бензина. Там, на большой реке, им нужно будет найти помощь, что может занять несколько часов. Ну, а если бензина не хватит? Они сядут на мель где-нибудь в болотах. Не то чтобы Живи сходу категорически отверг этот план, но энтузиазма предложение Нейта ни у кого не вызвало. Были и другие осложнения. Марко ни за что не хотел выезжать из дома так поздно. Обычно он отправлялся к Парагваю на рассвете. К тому же он не был уверен, что сможет позаимствовать бензин у соседа, жившего в часе езды от него. «Алло!» — отчетливо прозвучал женский голос, и все заулыбались. Нейт вручил трубку Милтону, который, поприветствовав жену, начал долгий и печальный рассказ об их катастрофе. «Живи шепотом», — переводил Нейту. Дети завороженно слушали английскую речь. Разговор становился все более напряженным, потом вдруг оборвался. «Она ищет номер телефона», — объяснил Живи. Речь шла о знакомом Милтона пилоте. Пообещав вернуться домой к ужину, Милтон повесил трубку. Пилота дома не оказалось. Его жена сообщила, что он уехал по делам в Кампо-Гранди и вернется поздно. Милтон объяснил ей ситуацию, и она дала еще несколько телефонов, по которым можно было попытаться найти ее мужа. «Скажи ему, чтобы говорил побыстрее», — сказал Нейт, набирая следующий номер. «Батарейки не вечные». Первый номер не отвечал. А вот по второму пилот сам снял трубку. Но, узнав, в чем дело, начал объяснять, что его самолет в ремонте. Тут-то сигнал и прервался. Небо снова стало затягиваться тучами. Нейт, не веря своим глазам, смотрел на стремительно чернеющее небо. Милтон чуть не плакал. На сей раз дождь был недолгим. Дети радостно прыгали под холодными струями, в то время как взрослые наблюдали за ними, молча сидя на крыльце. У Живи созрел новый план. На окраине Карумбы находилась военная база. Он там никогда не бывал, но занимался тяжелой атлетикой вместе с несколькими офицерами оттуда.